Расстался с престолом сияющим Божиим, и распят за грехи человечества был. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и любить, так как Ты грешный мир возлюбил. Вся планета Земля Тебе служит подножием, но небо и строй лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. Иногда устремясь к достижениям большим, расправляю я крылья, как гордый орел. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим. Я смирен и хочу быть, как Ты был смирен. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо и зной лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. За грешных страдал Сыном, будучи Божьим. Ты купил нам бессмертие ценою крови. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим, добродетельной жизни, смирений в любви. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо и свой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо и твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом.